Глава 7. Вы получаете именно то, о чем думаете. Когда вы осознаете вибрационную природу мыслей и способ, которым закон притяжения отвечает на них, то начнете также понимать, каким образом можно творить свою собственную реальность. Все, что происходит в вашей жизни, происходит в ответ на выбранные вами мысли. До тех пор, пока вы не поймете вибрационную природу своих мыслей и не будете отдавать себе в них отчет, вы не можете осознанно управлять своей жизнью. Сознательные созидания, в первую очередь, это намеренный выбор объектов внимания и фокусирование на них. Но для того, чтобы целенаправленно управлять творческим процессом, вы должны не только осознанно выбирать объекты внимания, но также чувствовать вибрационное содержание собственных мыслей. Например, вы сфокусировались на проблеме финансового благополучия. Но этот вопрос, как и все прочие, может включать в себя огромное количество вариантов. В данном случае одна из крайностей – мысль о наличии финансового благополучия, в то время как другая – мысль об его отсутствии. Итак, попросту говоря, каждый объект в действительности состоит сразу из двух – желаемого и отсутствия желаемого.